Рентген. Я полечу в Америку. Я согласился на это. Я долго гляжу на доску-колотилку. Взять ее с собой, наверное, означает проявить трусость. Вряд ли Нью-Йорк — самое подходящее место для того, чтобы стучать по колышкам. Наверное, у нью-йоркцев принято как-то иначе давать выход своим эмоциям. Стоит ли там стучать по доске и изображать из себя круглого дурака? Но, с другой стороны, я ведь не собираюсь изображать из себя умника, которому все будто бы нипочем. Это лучший способ сесть в лужу. Я пробую доску на вес, она почти ничего не весит. Я же не обязан ее использовать. Зато если она будет лежать у меня в рюкзаке, это придаст мне больше уверенности. Достаточно знать, что она там. А если мне вдруг приспичит поколотить, она будет у меня под рукой. Можно, конечно, отправиться и без доски, а там, если будет нужно позарез, купить новую, но это все же рискованно. Я ведь не знаю, какие позиции у фирмы Брио в Америке. Может быть, там вообще нет досок-колотилок, и тогда я рискую, что нечем будет притушить нахлынувшие эмоции. Кого, спрашивается, я обманываю, оставляя доску дома? Никого, кроме себя самого. Доска поедет со мной. Если город действительно так огромен, как я себе представляю, то мне, наверное, потребуется дать выход лишним эмоциям. А кроме того, как здорово она будет выглядеть под рентгеновскими лучами в аэропорту. Возьму доску на радость таможенникам. Я собираю вещи. Трусы, носки, майки, зубная щетка, шорты, фотоаппарат, доска-колотилка.